Подобная вера, впрочем, не более как иллюзия, и в особенности, если речь идет о дамах буржуазии. Директор большой и известной женской клиники в Берлине, где лечатся и принимаются только дамы из богатой буржуазии, сообщил нам, что, по его мнению, нигде так невелика опасность заразиться, как именно от так называемых порядочных дам богатого бюргерства. Потому, конечно, что многое множество этих дам заразилось от супругов, причем в большинстве случаев те ничего не подозревают. По словам этого врача, в рабочей среде гораздо меньше жен с половыми болезнями, так как здесь мужчины до брака реже имеют дело с проститутками. Все эти дамы заражают, конечно, и своих любовников, если флирт с ними доходит до последней границы. Если замужняя женщина может, следовательно, поспорить с профессиональной проституткой, то ей должна уступить первенство и незамужняя женщина. Если девушка отдается мужчине, то она в огромном большинстве случаев думает выйти за него замуж. Для нее главное не любовь, а брак. По этой причине мужчина, которому важно только наслаждение, предпочтет девушке замужнюю. Эротическое удовольствие, получаемое им от замужней, для него заманчивее еще и потому, что он может не бояться беременности. Если замужняя женщина, с которой мужчина находится в тайной связи, становится беременной, то ее беременность относится за счет мужа. Наконец, последняя причина, почему мужчина предпочитает сходиться с замужними, заключается в том, что связь с ней часто, хотя и не всегда, как мы уже знаем и скоро узнаем еще подробнее, самая дешевая из всех. Этим постоянно грозящим опасностям, окружающим со всех сторон маломальски хорошенькую женщину, многие и многие не в силах противостоять. И опять-таки по самым разнообразным причинам. Наиболее распространенная из них, несомненно, неудовлетворенность женщины в браке. Об этом уже было говорено. Здесь необходимо указать еще на одно обстоятельство, потому что оно также одно из наиболее важных, а именно, что женщина в половом отношении, если не требовательнее, то, во всяком случае, неутомимее мужчины. Это физиологическое отличие уже само по себе делает для множества замужних женщин, в особенности праздных, тайного любовника предметом, по меньшей мере, затаенной мечты. Подобные затаенные мечты живут, однако, не только в сердце испорченной столичной дамы, но и в сердце провинциалки. И в самом деле, каждую неделю приезжают провинциалки, являющиеся дома олицетворениями порядочности, в большой город со страстным желанием пережить галантное приключение. Замужняя женщина, с которой муж обращается как с кокоткой, поддается этому соблазну, естественно, быстрее всякой другой, как уже было выше сказано. Необходимо еще подчеркнуть тот факт, что в настоящее время многие женщины могут свободно сами искать такие случаи, потому что имеют на то разрешение самих мужей. Тысячи получают молчаливое, а многие и чаще, чем обычно думают, открыто выраженное согласие мужей. Друг дома, удовлетворяющий любовный голод супруги, ныне для многих мужей скорее желанный спаситель, освобождающий их от тягости всегда брюзжащей, сексуально неудовлетворенной жены, чем смертельно ненавидимый соперник. Если же он нежеланный спаситель, то часто, во всяком случае, терпимый соперник. Бывает, однако, и так, что друг дома официально признан как таковой мужем. Не только все больше мужей находят в себе мужество сказать своим неудовлетворенным женам «разрешаю тебе иметь любовника, без которого ты не можешь обойтись», или же «предоставляю им то же право, которое они присвоили себе». Часто жена, находящаяся в половых сношениях с другими мужчинами, действует на мужа сильнее почтенной и целомудренной супруги. Многие мужья сами поэтому приводят к жене любовника и сами устраивают так, чтобы его и ее друзья достигли всеми одинаково желанной цели. Жене в таких случаях обычно становится одно только условие, чтобы она не очутилась в таком положении. Последняя существенно важная причина роста случаев мимолетной или регулярной неверности замужних женщин, все увеличивающаяся жажда роскоши. Об Англии конца XVIII века писатель Гютнер говорил: «Вот уже несколько лет я поставил своей целью выяснить причины частых процессов, вызванных прелюбодеянием, и я нашел, что из 5 жен, разведенных с мужьями, по крайней мере 3, впадают в искушение пожертвовать золоту соблазнителя то, чего бы он никогда не добился, своими личными качествами, из любви к роскоши и из-за отсутствия средств для удовлетворения этой потребности. Ныне жажда роскоши так велика, как никогда раньше, и потому она и приводит к аналогичным последствиям. Жить, как того требует положение, то есть одеваться и жить так же элегантно, как это принято в общественной среде, к которой принадлежишь, эта задача становится для многих и многих семейств все более сложной. Если необходимость решить ее побуждает мужчин ныне к рискованным спекуляциям, то, быть может, в еще большей степени побуждает она женщин эксплуатировать свою любовь, на которую имеется такой спрос. Невозможность удовлетворять общественным требованиям ложится особенной тяжестью именно на жену, так как часто муж не только не может, но и не хочет идти навстречу ее повышенной потребности в роскошь. Отказываться же приходится ей, конечно, прежде всего, от множества мелких желаний и потребностей, являющихся в глазах многих одной из главных предпосылок счастливой жизни. От драгоценного украшения, новой шляпы, шали, нового платья, билетов в театр и так далее. При таких условиях что может быть естественнее для мало-мальски хорошенькой и не страдающей особенной щепетильностью женщины, как не мысль получить все это в подарок от друга? В своей книге, посвященной Второй империи во Франции, Пельтон так характеризует этот женский тип. Взгляните на эту молодую красивую женщину, покоящуюся в кресле, как статуя скорби. Безмолвные слезы текут по ее щекам, а от ее судорожного рыдания поднимаются и опускаются на ее груди сверкающие бриллианты, подобно тому, как волна отражает на своей поверхности тысячекратно преломленный свет звезд. Почему плачет она? Почему она так бледна и так взволнована? Похитила ли смерть ее ребенка? Поглотила ли биржевая спекуляция все ее состояние? О нет, просто муж не захотел ей купить украшения у Фромана Мориса. И в этот час унижения она вспоминает знакомую даму, которая может истратить 10 000 франков на головной убор. Она вздыхает, дрожит всеми фибрами своего существа. Но она получит украшение, о котором так мечтает. Она поклялась. Весь вопрос только в том, кто заплатит за него. В первый раз оплачивают счет поцелуем. Потом тем, что не очень возмущаются назойливостью друга. А под конец ему разрешается и визит, когда мужа нет. А то соглашаются и посетить его в его холостяцкой квартире, как на картине Бессона «Первое рандеву». Таким путем покрываются не только маленькие, но и большие расходы. Таким путем можно содержать требовательного любовника, у которого дорогостоящие привычки и который постоянно в денежных затруднениях. Таким путем удовлетворяется собственная жажда роскоши. Таким путем поддерживается даже из года в год бюджет многочисленных больших хозяйств, что мы не преувеличиваем, что здесь речь идет не об отдельных случаях, а о массовом явлении, неопровержимо доказывает уже описанный в первой главе институт так называемых «maison de rendezvous», главная цель которых в том и заключается, чтобы позволить порядочным замужним дамам быстро и успешно делать подобные дела. Так как эти «maison de rendezvous» несомненно чрезвычайно характерный показатель современной частной и общественной нравственности, то необходимо сделать еще несколько добавлений к сказанному о них в первой главе. Мы воспользуемся для этого чрезвычайно богатым материалом, собранным Марисом Тальмейром в его книге «Конец одного общества». Эти дома свиданий расположены обыкновенно вблизи больших магазинов. Это дает дамам возможность незаметно войти. Дама официально идет в магазин и покидает его с противоположного выхода. С внешней стороны дом ничем особенным не отличается. Можно приходить и уходить, никому не бросаясь в глаза. Вот что говорится об этом пункте. На фасаде дома нет никаких признаков позорного ремесла. Ничем он не бросается в глаза. Дом как дом, куда, по мнению полиции, всяк мужчина и женщина могут войти, не компрометируя себя. Отличаясь элегантной внешностью, расположенный обычно в красивой части города, на одной из лучших улиц, такой дом похож на один из более богатых домов, где сдаются квартиры, или на барский дом. Вы не проживете в плохой обстановке без того, чтобы этого не заметить, но вы можете 10 лет подряд жить бок о бок с домом свиданий и не будете об этом даже подозревать. Таинственные карточки, впрочем, ныне они уже лишены своей таинственности, приглашают вас прислать для выставки художественные предметы. Посылка таких карточек теперь считается, впрочем, уже избитым средством, и заведующая хорошим Maison de Rendez-Vous уже не пользуется ныне такими грубыми двусмысленностями. Она пришлет вам, даже не зная вас, гораздо более простое приглашение. Госпожа Зет приглашает на такой-то день, в такой-то час, на чашку чая. Она дает даже настоящие вечеринки, на которые приглашает всех, занимающих видное общественное положение, бывших префектов и генералов в отставке. Иногда она действует и более открыто, чтобы не слишком сузить поле своей коммерческой деятельности, обращаясь к вам с просьбой удостоить ее салон вашим присутствием, стараясь по мере возможности выдержать тон или же выбирая вежливо деловой стиль. Вызывают полное доверие и заведующие этими домами свиданий, так что никому не придет в голову относиться к ним с предубеждением. Современная сегодня этого типа всегда элегантная дама, знакомство с которой не скомпрометирует ни мужчин, ни дам, прибегающих к ее услугам. Тальмейр рисует следующий портрет, заведующий подобным учреждением. Мы находимся уже. Это все еще довольно молодая женщина со смуглым цветом лица, вся утопающая в кружевах. Она находится в маленьком салоне, богато украшенным портретами, коврами, диванами, подушками Либерти. Со вкусом расставленные лампочки распространяют матовый свет. Я в первую минуту поражен уверенной ловкостью, с которой она принимает меня и моего гида. Передо мной женщина, которой соблюдение светского лоска не представляет никакой трудности. Она ведет себя не подобострастно, не вульгарно. Ничто в ней не действует отталкивающе. Жестом руки приглашает она нас сесть и сама опускается в кресло. Несмотря на все, что мне говорили, я все-таки думал найти женщину, которая будет смущена моим намерением. Ничего подобного. Она нисколько не была удивлена, и по ее лицу я мог даже понять, что я не первый, обнаруживающий социологический интерес к руководимому ею дому. В среднем числе замужних женщин, пользующихся услугами таких домов, осведомляют следующие ответы заведующих. Много ли замужних? Конечно, очень много. У меня бывает около 50. Среди них около 15 дам света. Еще характернее следующий ответ. Вы спрашиваете о замужних женщинах? Их слишком много. Как слишком много? Да, слишком много. И, обратившись к вошедшей госпоже А, она заметила, не правда ли, их у нас слишком много? — О, да, — ответила та, улыбаясь. — Ох уж эти замужние дамы! Скажите, а в каком соотношении они находятся к незамужним? — В каком соотношении они составляют более четвертой части? Я теперь занята тем, что отваживаю дам из порядочного общества. В настоящее время они все хотят разыгрывать кокоток, как все они разыгрывают салонную комедию. О значительном проценте дам из хорошего и лучшего общества заведующий парижским сыскным отделением дал следующие сведения. Вы только что говорили о полицейском сыске, и я могу вам рассказать об обыске в одном доме, даже не перворазрядном, где комиссар нашел жену одного консула. Трудно представить себе, какое изумление охватило бы публику, если бы она узнала все грешки иных носителей имен, на которых, по-видимому, нет и тени подозрения. К счастью, эти имена навсегда останутся тайной, но вы и не представите себе, какие вещи вы узнали бы, если бы в один прекрасный день разоблачить эти тайны. Все снова слышимо утверждение, что замужние дамы приходят в такие дома прежде всего ради заработка. Заведующая сообщила нам, что эти замужние дамы имеют одну только страсть, а именно деньги, и что они требуют от мужского персонала только хороших манер, пристойного поведения и некоторого умения вести беседу. Для историка нравов большой интерес представляет также вопрос, как находят эти дамы подобные дома? И прежде всего, конечно, те многие женщины, которые ежедневно предлагают свои услуги по части любви. Разумеется, не случайность наталкивает их. Многочисленные женщины сами ищут дорогу туда и находят немало лиц, помогающих им в этом. В большинстве случаев адрес дает близкая подруга. Но не только она указывает на этот исход и дает адрес. Часто знают его и мужчины их круга, будучи сами клиентами этих учреждений. Иногда это делает и способный на самопожертвование любовник, которому надоело тратить на свою связь так много денег, или которому хотелось бы помочь любимой женщине выйти навсегда из вечных денежных затруднений, что сам он сделать не в состоянии. Всеми этими людьми еще не исчерпан, однако, список тех, кто помогает замужней женщине найти дорогу в дом свиданий. Не только подруга, не только расположенный друг, не только готовый к самопожертвованию любовник, но иногда и супруг посылает туда свою хорошенькую молодую жену или даже сам вводит ее в такой дом. Вот доказательство. Что скажете вы, если я вам сообщу, что сейчас у меня бывает дама, которую прислал ее собственный муж? Женатый сутенер, стало быть. О, нисколько. Ничего подобного, или, по крайней мере, не в обычном смысле этого слова. Женатый сутенер занимается вымогательством и живет этим. Тот, о котором идет речь, не нуждается в этом. Он сам занимает видный пост. Чем же он занимается? Он архитектор, и притом хорошо поставленный. У него есть свое бюро, есть клиенты, есть служащие. Он в самом деле занятый своим делом архитектор. И все-таки он послал свою жену сюда. Он просто снисходительный муж, которому его снисходительность выгодна, и который предпочитает дома свиданий, чтобы не возиться с любовниками. Словом, дом свиданий для мужа — тот же этап, до которого уже дошла жена. Жена, у которой раньше были один или несколько любовников, променяла их теперь на дом свиданий. В таком же положении находится муж. Если раньше он должен был закрывать глаза на одного или нескольких любовников, то теперь ему приходится закрывать глаза на дела жены. Если я только не ошибаюсь, таких мужей гораздо больше, чем обыкновенно думают. Что раньше казалось непристойным, ныне считается дозволенным. Это называется эволюцией. Что это не исключительное явление, видно из сообщения, сделанного другой заведующей на вопрос о мужских клиентах подобных домов. А это сообщение рисует положение вещей даже еще в гораздо более чудовищном виде. На вопрос, какие мужчины посещают ее дом, заведующая ответила: молодые люди из хорошей семьи и много иностранцев. В Англии недавно эти дома свиданий были закрыты, и с тех пор многие английские аристократы, лорды и члены парламента приезжают сюда. Самое путешествие они предпринимают исключительно ради этой цели. Что же касается молодых людей, то они желают иметь любовниц, а некоторые также жену, так как их семья разорена. Жену, чтобы жениться? Да, конечно. Ради чего же? Чтобы иметь доходы. Это правда? Сущая правда. И часто это бывает? Не очень часто, но все же бывает. Итак, в настоящее время есть и браки, построенные на таком деловом базисе. Все эти данные касаются современного Парижа, и пока для других стран у нас нет таких же исчерпывающих и убедительных сведений. Было бы, однако, неправильно делать отсюда вывод, что в других странах нет таких своднических учреждений. Подобные учреждения, несомненно, существуют ныне тайно во всех крупных городах, и везде царят те же методы и те же внешние формы. Немолодая дама содержит пансион, самая простая и самая удобная вывеска, или у нее салон, где друзья дома могут найти в любое время случай познакомиться с хорошенькими женами-мещанками, с которыми можно приятно и свободно провести время. Обычно это женщины, находящиеся в данный момент в затруднительном денежном положении и потому вынужденные найти человеколюбца, который помог бы им выпутаться, а такие человеколюбцы и есть обыкновенно посетители мужчины. Часто подобные заведения скрываются также под маской брачных бюро. В таких случаях доставляется знакомство с так называемыми молодыми вдовами. Довольно богатый материал для характеристики подобных учреждений содержится в полицейских актах всех более или менее крупных городов. И однако власти вмешиваются лишь в самых исключительных случаях. Уже по одному тому, что даже если бы полиция имела сведения о деятельности такой сводни, ей было бы часто чрезвычайно трудно доказать, что старая дама занимается этой профессией, а хорошенькие молодые женщины, навещающие ее раз или два раза в неделю, повинны в профессиональном разврате. С другой стороны, полиция никогда не чувствует потребности компрометировать богатых и пользующихся известностью лиц. Если, тем не менее, дело иногда доходит до процесса, то обычно лишь после публичного скандала. Но и тогда стараются затушевать как можно больше подробностей. Иногда, правда, против желания властей, но иногда и с их молчаливого согласия. Общественные интересы не заставляют вмешаться в данный случай. Так приблизительно гласит соответствующая формула на всех языках, которой или отклоняются сделанные доносы, или прекращается уже начатое расследование.